Шторм прекратился быстро, уже в 7 вечера ярко светило солнышко, только высокие волны напоминали о ненасти. Голем-радист сообщил о множестве работающих радиостанций. Он же вскрыл шифры, и оказалось, что японские гражданские моряки жаловались на неизвестный бронепалубный легкий крейсер 3-го ранга, именно так окрестили мой эсминец, и в эти воды начали стягивать боевые корабли. Радист точно смог сказать о 2 бронепалубниках, одном броненосном крейсере, 3 больших миноносцах и 2 вспомогательных крейсерах. Последние были оснащены радиостанциями и нужны для загонной охоты. Поиграем? Пожалуй. Я направился к ближайшему вспомогательному крейсеру. Нужно дать ему возможность поорать в эфир, что его обстреливают. Пусть к тем координатам стягиваются остальные. Нашел я этот крейсер, когда уже окончательно стемнело. Вот наглый, под всеми огнями шел. Всего 6 пушек, из них только 2 довольно серьезного калибра, остальные так, пукалки. Для команды этого судна вдруг раздавшийся по ним из темноты залп из 4 стволов стал полной неожиданностью. Из 2 башен, вооруженных спаренными орудиями в 120 мм, мои големы выпустили 4 фугасных снаряда по носу этого недокрейсера. Специально стрелял по носовой части, чтобы радист успел передать сигнал тревоги. Он и успел, передав заодно и наши координаты. Следующий наш залп снес мостик, надстройки на корме и радиорубку. Судно ярко заполыхало, а я отошел в сторону и скрылся во тьме, ожидая в засаде тех, кто устроил на меня охоту. Ночь длинная, и она покажет, кто тут дичь, а кто охотник. Хм, а надводный флот тоже имеет свои прелести, не ожидал. Думал, подводники имеют преимущество перед надводниками. А тут так интересно. И надо сказать, эту ночь я провел восхитительно. Правда, по основной работе было мизер. Всего 2 грузовых судна за ночь повстречал и оба пустил на дно. В трюмах одного были патроны к винтовкам, а у другого — саперное имущество и небольшие запасы солдатской формы. Однако за эту ночь я нашел и пустил на дно всех охотников на меня, включая броненосный крейсер. Это был Якума. Не знаю, что он тут делал, видимо, под руку попался. Вот и отправили его искать русский рейдер, как меня называли. Причем, если остальных я честно потопил пушками летучего, то для Якума это что слону дробина. А атаковать на максимальной скорости для пуска торпед я не рискнул. Эсминец у меня один, опасался потерять. Пришлось обменять эсминец на подлодку, я взял американца. А команда крейсера была на стороже, светила во все стороны прожекторами. К тому времени я всех остальных пустил на дно, и японцы уже поняли, что сами стали дичью. Якума был последним, и, завидев меня, драпал на максимальном ходу в сторону Японии. Обогнав его, я вышел по ходу движения и пустил 3 торпеды. Одна не сработала, какое-то повреждение. Хотя в борт я ее попал, но 2 других вполне хватило, и Якума пошел на дно. А я снова перешел на эсминец и рванул к берегам Кореи. В это время как раз начало светать, и вот тут я понял, в чем разница между ночной охотой и дневной. Видя дымы из моих труб, все встречные суда старались отвернуть, так что пока я гонялся за одними, другие успевали скрыться за горизонтом. Меня выручало только то, что мой эсминец мог держать высокую скорость, так что большую часть дичи я все же перехватил. Однако всего 6 пущенных на дно судов за световой день – это мизер. Но воды вокруг быстро опустели. Похоже, это явилось результатом моих действий, так что я не удивлен. Кстати, на 2 судах было продовольствие, и я прибрал его в хранилище. А вообще, из-за шторма я нарушил свои планы. На эсминце должен был работать сутки, а прошли 2. Поэтому, как стемнело, я подошел к берегу, сменил эсминец на шлюпку, а шлюпку на берегу — на самолет, и полетел в сторону расположения передовых японских войск. Весь следующий день до вечера я работаю минометчиком. Такой опыт мне тоже необходим. За 3 часа я добрался до места, нашел подходящий для ночевки овраг, установил палатку и отбыл ко сну. Меня охраняли 3 голема, вооруженные ручными пулеметами. Эх, завтра поработаем. Все специальности в минометном расчете я должен освоить на собственном опыте. Япония запросила мира уже через 2 месяца. К тому времени я изрядно истощил свои запасы боеприпасов и потерял немного техники. 4 самолета, 3 из которых выбыли из-за поломок во время вылета. А 1 был реально сбит. Пехота из винтовок стреляла, вот и попали. И 2 танка. В принципе, все. Получается, войну выиграл я. Неожиданно даже для меня. Японцы дали мне прозвище «Повелитель морей», и слезно просили Николая II прекратить эти налеты. Как не давили англичане на японцев, предъявляя долговые сертификаты, японцы все же подписали капитуляцию, схитрив при этом, мол, они теперь во власти русских, а русские при этом заявили, что долги Японии не подтверждают и на себя их вешать не собираются. Япония проиграла, и все ее долги списываются. Возможно, это было условием Японии при подписании капитуляции. Дипломатический казус, но он был возможен, и как Англия не возмущалась, ничего сделать не могла. А гарантом капитуляции в качестве свидетеля выступала Германия. Англичан и американцев, как они и не набивались, даже близко не подпустили. На контакт я так и не вышел. О переговорах узнал, сев на секретную телеграфную линию, после чего сразу прекратил свои действия. Убедившись, что капитуляция подписана, сменил боевой корабль на яхту и направился к берегам Африки, желая совершить кругосветное путешествие. Ну а пока големы управляли яхтой, я нежился в большой ванне, жаль не джакузи, и размышлял о двух прошедших месяцах. Да, я без отдыха получал опыт применения разной боевой техники, вооружения и авиации. Но если я в 41-м, да вообще, в Великой Отечественной войне так же нагло буду атаковать немецкие силы, то мне вломят так, что перышки полетят. Здесь я пользовался полным отсутствием зенитной обороны, противотанковой артиллерии и средств быстрой связи, потому у японцев и не было шансов. Да и то, к середине второго месяца они уже и зенитные пушки изобрели, переделав лафеты, и пулеметы сделали спаренные. А в 41-м я так дерзко действовать не рискну. Или в танке подобьют, или в самолете собьют к черту. Так что действовать мне можно будет только ночью, никак не днем. Вот минометом работать, а я и полковые использовал в 120 мм. Вот это можно, тем более я стал настоящим снайпером, а остальное с осторожностью и с оглядкой. Да, ночи — это мое время. Стоит отметить, что еще до капитуляции Японии Англия решила поиграть мускулами и вывела свои броненосные силы с военной базы флота в Эйхайвэй. Эскадра с судами поддержки вышла из порта и направилась к Корее, всего 24 вымпела, считая и суда поддержки. Больше об этой эскадре никто не слышал. В эфире тишина. Первой же ночью после выхода эскадры, забив эфир помехами, я пошел на своей субмарине в атаку. Никто не ушел. Такая пропажа эскадры серьезно испугала англичан, так что они хоть и возражали, такие деньги в японский флот вложили, но в итоге все равно остались у разбитого корыта. На моей памяти им первый раз так прищемили нос. Понятно, что они попытаются отомстить, но это уже другая история. Что касается трофеев, то у англичан я увел груз с одного транспорта. Это были припасы. И на этом все. Устаревший хлам у них тут был. Все новое они в метрополии держали. У японцев хотя бы два истребителя увел, их собственной постройки, новенькие миноносцы, проходившие ходовые испытания. Что я могу рассказать о своей дальнейшей жизни? Почти 20 лет я прожил в этом мире, и русско-японская война не единственная, в которой я участвовал, были еще 6. Вообще мне безразличны разные войны и конфликты, но если в них участвуют Великобритания или США, ну или у них там интересы, то я участвую на стороне их противников. Все 6 войн и конфликтов с моим участием закончились победой той стороны, за которую воевал я. Даже Кубу раньше отбили, независимой от всех стала. Девчата мои наложницы честно отработали свой год и получили золотые слитки. Все же, хоть и наложницы, но я не рабовладелец. Они на зарплате, так что кило золота в месяц каждая заработала. За год 12 кило общим весом. Троих я высадил на побережье тех стран, откуда они родом, и девушки исчезли из моей жизни. Осталась только Зульфия. Вот она 8 лет со мной прожила, после чего тоже сошла с борта моей яхты, но не в Африке и не в восточных странах, а в Бразилии, выбрав эту страну для проживания. Накопленные богатства положила в банк, купила поместье и проживала там. Детей у нас не было. У меня вообще детей не было. Проблема именно во мне. Ни одна девушка не забеременела. Источник проблемы я нашел. Исцеление могло помочь, но детей я не хотел. Меня ведь искали, ой, как искали. А дети — это слабое место. Исцеление у меня было прокачано на 100%. И длань работала. Я излечил себя, но заблокировал возможность иметь детей. Так девушки постоянно присутствовали в моей жизни. Их число всегда было не менее 2, но и не более 5. Все же я не такой и гигант в постели. Просто разнообразие любил. Не хочется одну, так захочется другую. Все девушки на зарплате были. Платил я им золотом. У меня его много. Я отлично прожил эти 24 года, но погиб по нелепейшей случайности в Афганистане, когда был там по делам. Уже посетил эмиры и собирался покинуть страну, как началось землетрясение. А была ночь, я спал в отеле. От толчков проснулся и вскочил, но тут здание развалилось, и на меня рухнула балка. Сознание сразу погасло. Может, и ранен был. Умирал под завалами. Исцеление не помогло. Да, была еще длань. И Михаил, объясняя, что это, был прав. Даже умерев, я мог восстановиться. Тело восстановилось бы само, и я бы очнулся. Однако проблема заключалась в том, что накануне вечером я работал с исцелением. Решил заняться укреплением костей, чтобы защитить себя от переломов. Мышцы и связки я уже укрепил так ранее. Однако работа эта долгая и потребляет много энергии, поэтому пришлось временно отключить длань. С ней кости год бы укреплялись, а без нее всего месяц. Разница ощутима, потому я и не сомневался. А тут такой казус. То, что я умер, было очевидно. Снова новое тело молодого парня.